желание это есть ты. Не перестану я писать про тебя стихи. Мое желание строить, а не разрушать мосты. Ты как самые красивые на земле цветы. Мое желание это есть ты. Не перестану я писать про тебя стихи. Мое желание строить, а не разрушать мосты. Ты как самые красивые на земле цветы. Мое желание с тобой до конца, шагать по жизни в ногу, тихо не спеша. Когда есть ты, у меня есть одна мечта, самое счастливое сделать, я хочу тебя. Ты мой утренний рассвет, ты мой луч заката. Протяни ладони, обними меня, мы в рае. Там, где нет людей, есть только ты и я. Знай одно, лишь улыбка мне твоя нужна. Не обижу никогда, даже в мыслях не посмею. Твои полны любви глаза меня околдовали. Пленили все к себе меня манили. А нежностью, сладостью губы твои были. Где-то далеко, где еще мы не бывали. Неважно, это будет лето или зима. Ночь, день, холода, ты моя жара. Буду напевать я тебе или я тебя. Мое желание это есть ты. Не перестану я писать про тебя стихи. Мое желание строить, а не разрушать мосты. Ты как самые красивые на земле цветы. Мое желание это есть ты. Не перестану я писать про тебя стихи. Мое желание строить, а не разрушать мосты. Ты как самые красивые на земле цветы. Для меня ты маленький, что ни на есть малыш. Обожаешь сладко и очень крепко спишь. Мне так нравится с тобой, поверь, еще гулять, ругаться, спать, обнимать и пары просыпать. Если где-то что-то случаем я там натворил, прошу прощения, мадам, я вам не грубил. Если обидел на меня, зла ты не держи, а прими ты эту песню чисто от души. Вот держи два билета на любимое кино. Оно о нас, как двум людям, круто повезло. Идет там вроде лишь оно, только два часа. А я с тобой проживу, надеюсь, до конца. Будет нам по пути еще и сложно и легко, но с тобой просто готов пойти на все. И чтобы каждый раз тебе не напоминать, я люблю тебя, прости и перестань молчать. Мое желание это есть ты. Не перестану я писать про тебя стихи. Мое желание строить, а не разрушать мосты. Ты как самые красивые на земле цветы.